Прости, Господи, что ж ты за дубина великовозрастная, Митрофанушка, недоросль, а еще Полина Михайловна сын. Впрочем, я сам виноват, надо было тобой раньше заняться. Ну вот теперь мне будет дело на старости лет. Поправим. Профессия у тебя хорошая, ты начитан, да? Начитан, Никита Иванович, читать страсть люблю. Вообще искусство, музыку обожаю. Музыку, да, я Брамса любил. Брамс я тоже люблю, это беспременно. Откуда ж ты можешь знать, старик удивился. Ну, а то, да Семен-то, Семена знаете, он на мусорном пруду избушку держит, рядом с Иваном Говядичем-то.